Я попросил вас приехать, чтобы получить совет. Вы в этих делах разбираетесь лучше меня. Следует мне объявить о краже хард-диска или сделать вид, что ничего не случилось?» «Следует», — сказал Голубков, — «не только диска, но и дискеты. Укажите в протоколе, что именно было на дискете. Информация о причинах гибели самолета «Антей». Подчеркните, что эта информация уникальна и не может быть восстановлена, и потому вы требуете сделать все, чтобы ее вернуть». Крылов недоверчиво взглянул на собеседника. «Верите, что вернут?» «Нет», — ответил Голубков, — «верю, что не вернут. Но после этого я смогу снять с вас охрану». В машине он угрюмо молчал, из-под лобья смотрел, как тянутся по обочинам придорожные поселки и стынут под проливным дождем милые русскому сердцу березы. Средняя полоса России. Джунгли. Заговор. Твою мать! Только нового ГКЧП не хватает. Из чего ему вылупиться? Из какого желтка? Инфляция усмирилась. Правительство молодого премьера ведет успешные переговоры с МВФ о займе 8 миллиардов. Президент хоть и болеет, но вожжи не ослабляет. Даже левые в Думе притихли, выступают, но привычно, по обязанности, без сердечного ликования. Заговор. Весной заговоров не бывает. Заговоры бывают осенью, когда народ возвращается из отпусков и вспоминает, что не худо бы изменить жизнь к лучшему. И все-таки Крылов прав. Против логики не попрешь. Нужно называть вещи своими именами. Да, заговор. Вопрос только один. Насколько он осознан? Что это? Обычная совковая дурь — хапануть под носом мировой общественности несколько миллиардов долларов и сделать вид, что я не я и лошадь не моя? Или хладнокровный расчет? Голубков машинально потянулся закурить, но раздумал. Рассеянно повертел пачку в руках, перечитал всегда раздражавшую его надпись. Эти уникальные сигареты высшего качества воссозданы на основе элитных сортов табака, поставлявшегося ко двору Петра I из Европы и способны удовлетворить самого требовательного знатока, верящего в возрождение традиций и величие земли русской. Он сунул пачку в карман и вдруг понял, что не верит в возрождение величия земли русской и не хочет верить. Величие земли русской всегда было оплачено слишком большой кровью, а слишком маленькой крови не бывает. Кровь всегда большая. Всегда. В управлении полковника Голубкова уже ждал лейтенант Авдеев. Мать Николая Фалина не опознала Ермакова. По ее утверждению, к ее сыну приезжал совсем другой человек, лет 35, рослый, и фамилия его была не Ермаков, а какая-то украинская. В настольном календаре сына она нашла номер телефона, по которому Николай Фалин звонил этому человеку и его фамилию. Фамилия его была Тимошук, а телефонный номер, как выяснил лейтенант, принадлежал центральной диспетчерской ЗАО «Феникс». Голубков приказал оперативнику предоставить рапорт и поднялся к себе. Сбросив плащ, не присаживаясь, достал из сейфа досье, а из него свой проект докладной записки на имя президента России. Нашел фразу, которая всплыла у него в памяти уже после того, как он вышел из кабинета Крылова. «Эксперт Крылов располагает неопровержимыми доказательствами, что в трюме «Антея» было не два истребителя МиГ-29М, как указано в документах, а как минимум три». Эта фраза едва не стоила Крылову жизни. Теперь многое стало понятно. Почти все. Заговор. И это не дурь. Дурь не прикрывают так плотно и на таких дальних обводах. Твою мать! Оставалась малость выяснить, кто стоит во главе этого заговора. После этого можно будет с чистой совестью застрелиться. Полковник Голубков запер сейф и спустился в информационный центр. Дежурный оператор доложил, группа Пастухова на вызовы не отвечает. «Рация не могла выйти из строя?» «Рация исправна, сигнал идет. Радионавигационная система работает в автоматическом режиме». Голубков приказал дать точные координаты с привязкой к местности. Оператор вывел на экран монитора схему объекта. На него наложилась координатная сетка с пульсирующей точкой передатчика. Навигационные сигналы шли с территории аэродрома. Голубков нахмурился. Что за черт? Они проникли на объект, но такого приказа они не получали. Приказ был срочно убираться к чертовой матери. В спешке бросили рацию, а ее нашла охрана? Не исключено. Тащить лишние 10 килограммов по горам, да еще при спешном отходе, мало радости. Вполне могли бросить. И правильно сделали. А если не успели уйти? Голубков молча смотрел на экран, мял в руках незажженную сигарету. «Что передать?» — спросил оператор. «Пока ничего. Повторяй вызовы». Голубков вышел из бокса и поспешил к начальнику управления. В приемной его остановил помощник. «Извините, товарищ полковник, Александр Николаевич занят. У него посетитель». «Кто?» Помощник сказал. «Кто?» — ошеломленно переспросил Голубков. Помощник подтвердил. «Да, он. Председатель правительства Российской Федерации. Бывший».